Владимир Солоухин. Письма из Русского музея. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Москва. Художественная литература. 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Помнится, уезжая в Ленинград, я обещал вам писать письма. И помнится, вы немало удивились этому. Что за причуда? В 20 веке из Ленинграда в Москву письма. Как будто нет телеграфа и телефона. Как будто нельзя за 5 минут, теперь это делается за 5 минут, соединиться с Москвой и поговорить, узнать все новости и рассказать, что нового у тебя. Были, конечно, и письма из Италии, и письма издалека, и письма русского путешественника. Только представьте себе, человек проехал из России в Париж и написал 2 тома писем. Тогда как во время современного перелета Москва-Париж пассажир едва успевает сочинить телеграмму о благополучном отлете и благополучном приземлении. 2 эти, сами по себе совершенно разные события, покинуть родную землю и ступить на землю Франции, каждое из которых должно бы явиться самостоятельным, грандиозным событием, сливаются в 2-3 общих слова телеграфного текста. «Долетел благополучно». Откуда же взяться 2 томам? 2 слова вместо 2 томов. Вот ритм, вот темп. Вот, если хотите, стиль 20 века. Видно, уж прошло то время, когда в письмах содержались целые философские трактаты. Да и то сказать, ну, ладно, если бы заехал куда-нибудь подальше, ну, ладно, если бы заехал на год, на 2, а то и всего-то 15 дней. Да успеешь ли за 15 дней написать хотя бы 2 письма? Устоишь ли от соблазна, сев за неудобный для писания гостиничный столик, не коситься глазом на телефон, не птянуться к нему рукой, не набрать нужный номер? Поговорив по телефону, отведя душу, смешно садиться за письма. Кстати, о гостиничных столиках. Не приходилось ли вам замечать, что в старых гостиницах, я не говорю, что они лучше новых во всех других отношениях, едва ли не главным предметом в номере являлся письменный стол? Даже и зеленое сукно, даже и чернильный прибор на столе. Так и видишь, что человек оглядится с дороги, разложит вещи, умоется, сядет к столу, чтобы написать письмо, либо записать для себя кое-какие мыслишки. Устроители гостиниц исходили из того, что каждому постояльцу нужно посидеть за письменным столом, что ему свойственно за ним сидеть, и что без хорошего стола человек обойтись трудно. Исчезновение чернильных приборов понятно и оправдано. Предполагается, что у каждого человека теперь имеется автоматическое перо. Со временем и сами письменные столы становились все меньше и неприметнее. Они превратились вот именно в столики. Они отмирают, как у животного вида атрофируется какой-нибудь орган, в котором животное перестало нуждаться. Недавно в одном большом европейском городе, в гостинице, оборудованной по последнему слову техники и моды нашего века, в совершенно модерновой, многоэтажной, полустеклянной гостинице, я огляделся в отведенном мне, кстати сказать, недешевом номере и вовсе не обнаружил никакого стола. Откидывается от стенки полочка с зеркалом и ящичками, явно для дамских туалетных принадлежностей, пудры, кремов, ресничной туши и прочих вещей. Стола же нет, как нет. Так и видишь, что люди оглядятся с дороги, разберут вещи. И устроители гостиницы исходили, видимо, из того, что самой нужной, самой привлекательной принадлежностью номера должна быть, увы, кровать. Да и выберешь ли в современном городе время, чтобы сесть в раздумчивости и некоторое время никуда не спешить, не суетиться душой, и посидеть не на краешке стула, а спокойно, основательно, отключившись от всеобщей, все более завихряющейся, все более убыстряющейся суеты. Принято считать, что телеграф, телефон, поезда, автомобили и лайнеры призваны экономить человеку его драгоценное время, высвобождать досуг, который можно употребить для развития своих духовных способностей. Но произошел удивительный парадокс. Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что времени у каждого из нас, пользующегося услугами техники, больше, чем его было у людей до телефонной, до телеграфной, до авиационной поры? Да, Боже мой! У каждого, кто жил тогда в относительном достатке, а мы все живем теперь в относительном достатке, времени было во много раз больше, хотя каждый тратил тогда на дорогу из города в город неделю, а то и месяц, вместо наших 2-3 часов. Говорят, не хватало времени Микеланджело или Бальзаку. Но ведь им потому его и не хватало, что в сутках только 24 часа, а в жизни всего лишь 60 или 70 лет. Мы же, дай нам волю, просуетимся и 48 часов в одни сутки. Будем порхать, как заведенные, из города в город, с материка на материк, и все не выберем часу, чтобы успокоиться и сделать что-нибудь неторопливое, основательное, в духе нормальной человеческой натуры. Техника сделала могущественными каждое государство в целом и человечество в целом. По огневой, уничтожающей всевозможные мощи Америка 20 века, не то же, что Америка 19-го, и человечество, если пришлось бы отбиваться, ну, хоть и от марсиан, встретило бы их не так, как 2 или 3 века назад. Но вот вопрос. Сделала ли техника более могучим просто человека, одного человека, человека как такового? Могуч был библейский Моисей, выведший свой народ из чужой земли. Могуча была Жанна д'Арк. Могучи были Гарибальди и Рафаэль, Спартак и Шекспир, Бетховен и Петефи, Лермонтов и Толстой. Да мало ли. Открыватели новых земель. Первые полярные путешественники, великие воятели, живописцы и поэты, гиганты мысли и духа, подвижники идей. Можем ли мы сказать, что весь наш технический прогресс сделал человека более могучим именно с этой единственной правильной точки зрения? Конечно, мощные орудия и приспособления, но ведь и духовное ничтожество, трусишка, может дернуть за нужный рычажок или нажать нужную кнопку. Пожалуй, трусишка-то и дернет в первую очередь. Да, все вместе, обладающие современной техникой, мы мощнее. Мы слышим и видим на 1000 километров, наши руки чудовищно удлинены, мы можем ударить кого-нибудь даже и на другом материке. Руку с фотоаппаратом мы дотянули уже до Луны. Но это все мы. Когда же ты останешься наедине с самим собой, без радиоактивных и химических реакций, без атомных подводных лодок и даже без скафандра, просто один. Можешь ли ты сказать про себя, что ты с признаками раннего атериосклероза и камней в левой почке, про дух я уже не говорю, что ты могущественнее всех своих предшественников по планете Земля? Человечество коллективно может завоевать Луну, либо антивещество. Но все равно за письменный стол человек садится в отдельности. Вот примерно о чем подумал я, когда в ультрасовременной гостинице большого европейского города в отдельном недешевом номере не оказалось обыкновенного 4 ножки и доска письменного стола. В гостинице европейской, откуда я теперь пишу, слава богу, нашелся столик. К сожалению, я должен прервать письмо, потому что у меня билет в кино. Или, пожалуй, знаете что? Лучше я на этом первое письмо и закончу. Я, правда, обещал вам рассказывать свои впечатления о русском музее, но дело в том, что я еще не дошел до него. Я и на самом деле еще не успел побывать в Михайловском дворце. Свои задуманные походы туда я начну, вероятно, завтра. Пока же стараюсь выполнить вторую часть обещаний каждый день по письму.